Здесь он снова раскрыл Шекспира. Мальчишество, обморочное опьянение словами Антони и Клеопатра безвозвратно прошло. Как ненавидел Шекспир человечество, которое наряжается, плодит детей, оскверняет уста и чрево. Наконец-то Септимус понял, что скрыто за прелестью слов. Тайный сигнал, передаваемый из рода в род, ненависть, отвращение, отчаяние. Таков и Данте. Таков же в переводе Эсхил. Реция сидела у стола и делала шляпки. Она делала шляпки для приятельниц миссис Филмерс, делала их часами. «Бледная, загадочная, как лилия под водой», — думал он. «Англичане ужасно серьезные», — говорила она, обнимая Септимуса, прижимая щекой к его щеке. Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру. Совокупление ему под конец казалось развратом. Ареция говорила, что ей хочется ребеночка. Они уже 5 лет как поженились. Они вместе ходили в Тауэрс, в музей Виктории и Альберта, ждали в толпе, когда король откроет парламент. И были еще магазины. Шляпные магазины, магазины одежды, магазины, где в витринах стояли кожаные сумочки, и на них засматривалась Реция. Но ей хотелось мальчика. Ей хотелось сына, в точности как Септимус. Только не бывает как Септимус. Он такой ласковый и серьезный, такой умный. Может, и ей почитать Шекспира. «Он трудный?» — спрашивала она. «Нельзя обрекать детей на жизнь в этом мире. Нельзя вековечить страдания и плодить похотливых животных, у которых нет прочных чувств, одни лишь порывы, причуды, швыряющие их по волнам». Он следил, как она щелкает ножницами, кроит, так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле, только бы она не узнала, люди заботятся лишь о наслаждении минутой, а на большее нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями. Стаи рыщут по пустырям и своим несутся в пустыне и бросают погибших. На них маски, маски лгут. На службе брюер с нафабренными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами, а внутри холодный и липкий. Герани у него погибли из-за войны, у кухарки расстроены нервы. Или это Берта, как бишь ее фамилия. Ровно в 5 разносит в чашечках чай и косится, и скалится в ведьма. А сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся пороком. Посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделывает с натуры в блокноте. По улице мимо него грохочут фургоны. Жестокость вопит с плакатов. Мужчин подрывают на минах, женщин сжигают заживо. А как-то шеренгу увечных безумцев вели не то погулять, не то на показ народу. Народ хохотал до слез. И они, кивая, искались, ковыляли по Тоттенхэм Корт-Роуд, и каждый чуть-чуть виноват, но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спятить. За чаем Реция сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребеночка. Но она тоже не может дольше жить без детей. Ей так скучно, так плохо. В первый раз с тех пор, как они поженились, Реция плакала. Далеко-далеко он слышал ее плач. Слышал ясно, отчетливо, сравнивал с шелестом поршня. Но он ничего не чувствовал. Жена плакала, он ничего не чувствовал. Только каждый раз, когда она всхлипывала, тихо, горько, отчаянно, он еще чуть-чуть глубже проваливался в пропасть. Наконец, шаблонно трагическим жестом, вполне сознавая его неискренность, он уронил голову на руки. Он рухнул. Пусть его кто-то спасает, пусть за кем-то пошлют, он сдался. Он не слушал, не отвечал Реции, она уложила его в постель. Вызвала доктора Доума, он лечил миссис Филмер. Доктор Доум его осмотрел и не нашел абсолютно ничего серьезного. Ох, какое счастье, какой добрый, хороший человек, думала Реция. Когда сам он расклеивается, он идет в мюзик-холл, объяснял доктор Доум. Или берет выходной и играет в гольф. И почему бы не попробовать 2 облаточки снотворного на стаканчик воды перед сном? Эти старые дома в Блумсбери, говорил доктор Доум, и обстукивал стены, часто обшиты дивными панелями, а хозяева с дуру клеят на них обои. Не далее, как вчера, навещая пациента, сэра такого-то на Бетфорд-сквер. Итак, прощения нет. С ним абсолютно ничего серьезного, только грех, за который человеческая природа его осудила на смерть. Он ничего не чувствует. Он не пожалел убитого Эванса, это хуже всего. Ну и прочие мерзкие вины, глумливо, гневливо трясли головами с изножия кровати в рассветные часы и кивали на простертое тело, терзаемое сознанием позора и непоправимости содеянного. Он женился, не любя. Обманул свою жену, соблазнил ее. Он оскорбил мисс Изабел Пол. Он так загажен пороком, что от него отшатываются встречные женщины. Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти. Доктор Доум пришел еще раз. Рослый, свежий, видный, щелкая каблуками, глядясь в зеркало, он все отмел. Головные боли, плохой сон, страхи, кошмары — все это нервное переутомление и только. Стоит самому доктору Доуму хоть чуть-чуть похудеть, когда он весит хоть чуть-чуть меньше 80 килограммов, он тут же просит у жены вторую тарелочку овсяной каши на завтрак. Реция должна научиться варить овсяную кашу. Но, доктор Доум развивал свою мысль, наше здоровье всецело в наших руках. Надо чем-то отвлечься, завести себе хобби. Он поддел страничку Шекспира «Антония и Клеопатра», типичное «не то». Да, хобби, доктор Доум развивал свою мысль, ибо не обязан ли он лично превосходным здоровьем, а ведь трудится, кажется, он не меньше других, тому факту, что он всегда переключается с пациентов на старинную мебель. И какая, однако же, он позволит себе заметить милая гребеночка у миссис Смит в волосах. Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть. «Да неужто?» — спросил доктор Доум, любезно осклабясь. И просто немыслимо было не потрепать по плечу эту миленькую миссис Смит, проходя мимо нее в спальню к мужу. «Ну-с, хандрим, а?» — любезно осведомился мистер Доум, усаживаясь у постели больного. Неужто он говорил о самоубийстве своей жене, совсем еще девочке? Ведь она иностранка, не так ли? Что же должна подумать бедняжка об английских мужьях? И как же насчет чувства долга, супружеского долга? И, может быть, чем лежать в постели, нам лучше заняться каким-нибудь делом? У него, слава богу, 40-летний опыт, и пусть Септимус поверит на слово доктору Доуму, с ним абсолютно ничего серьезного. И доктор Доум высказал надежду, что когда он придет в следующий раз, Септимус уже не будет лежать в постели и зря волновать свою прелестную женушку. И так человеческая природа восторжествовала. Отвратительное чудище с кровавыми ноздрями. Доум восторжествовал. Доктор Доум аккуратно являлся каждый день. «Стоит зазеваться», — записал Септимус на открытке, «и человеческая природа тебя одолеет. Доум одолеет. Остается бежать, и чтобы Доум не проведал. В Италию, к черту на рога, куда глаза глядят, только подальше от доктора Доума». Но Реция не хотела его понять. «Доктор Доум такой чудный человек, он так внимателен к Септимусу. Он говорит, он очень хочет ему помочь, у него 4 детей, и он приглашал ее к чаю», — она говорила Септимусу. И так его предали. Все на свете орало: убей себя ради нас. Но с какой стати, спрашивается, себя убивать ради них? Еда вкусная, солнце греет, да и как за это взяться, как себя убьешь? Столовым ножом противно, реки крови. Пустить газ? Нету сил, трудно даже руку поднять. К тому же, раз он покинут, приговорен, одинок, как одиноки все умирающие в его отъединенности. Роскошь, величие, свобода, которые не знают все прочие. Конечно, Доум победил. Чудище с красными ноздрями победило. Но даже и Доуму не добраться до этих останков на краю света, до изгнанника, который озирается с тоской на пустую землю, до утонувшего матроса, выброшенного на берег мира. И вот тут-то Реция ушла за покупками, и было ему великое откровение. Голос заговорил с ним из-за ширмы. «Это Эванс». Вокруг были мертвые. «Эванс! Эванс!» — кричал он. Служанка Агнес кричала миссис Филмер на кухне. «Мистер Смит говорит сам с собой!» Он кричал: «Эванс! Эванс!» — когда она внесла к нему поднос. Она прямо вся задрожала. Через 2 ступеньки сбежала по лестнице. Реция пришла с цветами, перешла комнату и сунула розы в вазу, рассеченную солнечным лучом, и стала смеяться и скакать по комнате. «Пришлось купить розы», — объясняла Реция, — «у одного бедняжки на улице. Но они почти совсем завяли», — говорила она, расправляя розы. «Ах, значит, на улице кто-то стоит. Наверное, Эванс. И розы, которые Реций говорит почти совсем завяли, он, конечно, сорвал в Греции на лугах. «Приобщение — это здоровье, приобщение — это счастье, приобщение!» — бормотал он. «Септимус, да ты что?» — обмерла Реция, потому что он говорил сам с собой. Она послала Агнесу за доктором Домом. «Бегом!» — сказала она. «Муж сошел с ума, даже ее не узнает!» «Сволочь!» «Сволочь!» — кричал Септимус, видя, как человеческая природа, то есть доктор Доум, входит в комнату. «Ну что там у нас стряслось?» — справился доктор Доум наилюбезнейшим голосом. «Порим глупости, пугаем жену!» Но лично он дал бы ему, пожалуй, снотворного. «Если, конечно, они люди богатые...» — доктор Доум не без иронии обвел комнату взглядом. «Пусть обратятся к светилам на Харли-стрит. Если, конечно, они ему не доверяют», — сказал доктор Доум. И лицо у него при этом было не такое уж доброе. Было ровно 12:12 по Биг-Бену, бой которого плыл над северной частью Лондона, сплавлялся с боем других часов, нездешне и нежно смешивался с облаками и с клочьями дыма и летел вдаль, к чайкам. Пробило ровно 12, когда Кларисса Дэллоуэй положила на кровать зеленое платье, а Орен Смиты шли по Харли-стрит. Им было назначено ровно в 12. «Наверное, — подумала Реция, — этот дом, где серый автомобиль, и есть дом сэра Уильяма Брэдшоу». Свинцовые круги побежали по воздуху. И в самом деле это был автомобиль сэра Уильяма Брэдшоу. Низкий, мощный, серый и украшенный лишь простым плетением вензеля по стеклу. Словно бы геральдическая пышность не пристала хозяину, целителю духа, жрецу науки. И коль скоро автомобиль был сер, то и в тон к этой вкрадчивой сдержанности серые меха, серебристо-серые пледы помещались внутри, дабы согревать ее сиятельство в часы ожидания. Ибо нередко сэру Уильяму Брэдшоу приходилось удаляться от Лондона на 60 миль и более, с тем, чтобы навещать богатых и страждущих, которым посредством был весьма внушительный гонорар, справедливо назначаемый сэром Уильямом за его предписание. Ее сиятельство, бывало, по часу и дольше ждала окончания визита, окутав пледом колени, раскинувшись, размышляя, порою о пациенте, порою же, вполне натурально, о той золотой стене, которая от минуты к минуте росла, покуда она ждала окончания визита. О золотой стене, которая отделяла ее сиятельство от всех тревог и превратностей. Она их храбро сносила, им с мужем тоже пришлось схлебнуть. Отделяла от тревог и превратностей, покуда ее не вынесло, наконец, в тихие воды, где веют пряные ветры. Там почет, восхищение, зависть, и желать больше нечего, единственное жалко фигуру. Там приемы по четвергам для коллег и благотворительные базары. Там члены королевской фамилии, и, увы, так мало времени она с мужем наедине. Он безумно, безумно занят. И мальчик прекрасно учится в Итоне, ей, правда, хотелось и девочку, хотя она и сама занята. Попечительство в детских приютах, выхаживание эпилептиков и фотография, фотография, ибо если ей попадалась недостроенная церковь или, скажем, обветшалая церковь, она всегда подкупала сторожа, брала у него ключ и делала снимки, которые просто не отличишь от профессиональных, покуда она ждала окончания визита. Сам сэр Уильям был уже не молод, он очень много работал. Достигнутым положением он был всецело обязан своим дарованием. Будучи сыном лавочника, он любил свое дело. На церемониях он весьма представительно выглядел, он умел говорить. И в результате всего вместе взятого к тому времени, как он получил дворянство, у него был тяжелый взгляд, утомленный взгляд. Ибо поток пациентов не прекращался, профессия же налагала весьма обременительные обязанности и права. И утомленность эта, вкупе с сединой, усугубляла редкую внушительность облика и создавала репутацию, весьма для лечения нервных болезней не лишнюю, не только блистательного врача и непогрешимо точного диагноста, но и человека сострадательного, человека тактичного, способного тонко понять чужую душу. С первой же секунды, как они вошли в кабинет, их звали Уоррен Смит, и тотчас же, как он увидел юнца, он понял – чрезвычайно тяжелый случай. Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства. И случай запущенный. Он установил все симптомы запущенного случая за 2-3 минуты. пока заносил, бормоча их под нос, ответы пациентов в красную карточку. «Сколько времени его лечил доктор Доум?» 6 недель. «Прописал снотворное?» «Сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного?» «Угу. Ох уж эти мне терапевты», — подумал сэр Уильям. «Половина времени уходит на распутывание их ошибок, иные же непоправимы». «Пациент, вы отличились на войне?» Пациент повторил «на войне» с вопросительной интонацией. Он придает словам особый смысл. Занести в карточку очень важный симптом. «На войне?» — спросил пациент. «Мировая война, потасовка мальчишек с употреблением пороха. Отличился он или нет, он просто забыл. Он скверно служил на войне». «Да нет же, он отличился», — уверяла доктора Реция. «Он повышение получил». «И на службе вас весьма высокого мнения?» — бормотнул сэр Уильям, заглянув в письмо мистера Брюера, не жалевшего слов. «Так что у вас никаких огорчений, ни финансовых трудностей, ничего такого. Он совершил страшное преступление и приговорен человеческой природой к смерти. Я, начал он, совершил преступление. Он ничего плохого не сделал», — уверяла доктора Реция. «Если мистер Смит подождет», — сказал сэр Уильям, — «он переговорит с миссис Смит в соседней комнате». «Ее муж серьезно болен», — сказал сэр Уильям. «Не грозил ли он покончить с собой?» «Ох, да, да», — крикнула она. «Но это он просто так», — сказала она. «Разумеется. Это лишь вопрос отдыха», — сказал сэр Уильям. «Отдых, отдых и отдых. Длительный отдых в постели. Есть превосходный загородный дом, где ее мужу обеспечат отличный уход». «Его у нее заберут?» — спросила она. «Увы, да. Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны». «Но он ведь не сумасшедший, правда же?» Сэр Уильям ответил, что ни о каком сумасшествии он не говорит. Он называет это нарушением чувства пропорций. Но ее муж не любит докторов. Он туда не пойдет, он откажется. Коротко, мягко, сэр Уильям разъяснил положение вещей. Ее муж грозился покончить с собой. Выбора нет, тут уж вопрос закона. Ее муж будет лежать в постели в прекрасном загородном доме, там превосходные сестры. Сэр Уильям еженедельно будет его навещать. Если миссис Смит совершенно уверена, что у нее больше нет никаких вопросов, он никогда не торопит своих пациентов. Можно возвратиться в кабинет к ее мужу. У нее больше не было вопросов. Вопросов к сэру Уильяму. И они возвратились в кабинет, где ждал их возвышеннейший из людей. Преступник на скамье подсудимых, жертва, вознесенная к небесам, странник, утонувший матрос, творец бессмертной оды, Господь, смертью жизнь поправший. Септимус Уоррен Смит ждал их, сидя в кресле под стеклянным потолком, уставясь на фотографию леди Брэдшоу в придворном туалете и бормоча откровения о красоте. «Мы кое о чем переговорили», — сказал сэр Уильям. «Он говорит, ты очень-очень болен», — крикнула Реция. «Мы договорились, что вас следует поместить в один дом», — сказал сэр Уильям. «Уж не к дому ли в дом?» — усмехнулся Септимус. Юнец производил отвратное впечатление. Ибо сэр Уильям, сын лавочника, питал врожденное почтение к породе, одежде, и он терпеть не мог обдрипанности. И опять-таки в глубине души сэр Уильям, не имея на чтение времени, питал затаенную неприязнь к тонким личностям, которые, заявляясь к нему в кабинет, давали понять, что врачи, постоянно вынужденные напрягать интеллект, не относятся, тем не менее, к числу людей образованных. «Нет, ко мне, в один из моих домов, мистер Уоррен Смит», — сказал он, — «где мы научим вас отдыхать». И, наконец, еще одна вещь. Он совершенно убежден, что будь мистер Уоррен Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве. «У всех у нас бывают минуты отчаяния», — сказал сэр Уильям. «Стоит упасть», — повторял про себя Септимус, — «и человеческая природа тебя одолеет. Доум и Брэдшоу одолеют. Рыщут по пустырям, своем несутся в пустыню. В ход пускают дыбу и тиски. Беспощадно человеческая природа». «На него ведь временами находит такое, не правда ли?» —

Теперь же ей было за 40, и леди Брутон стоило только кивнуть, даже чуть-чуть повернуть голову, и Милли Браш принимала сигнал, как бы ни была она погружена в соображения высокого духа, кристальной души, недоступной низким проискам жизни, ибо та не подсунула Милли Браш ради подкупа ни самомалейшей безделицы, ни локончика, ни улыбки, ни ротика, носика, щечек, решительно ничего. Леди Брутон стоило только кивнуть, и Перкинс уже получил указание поторопиться с кофе. «Да, Питер Уолш вернулся», — сказала леди Брутон. Это смутно льстило им всем. Побитого, незадачливого его кинуло к их безопасному берегу. Но помочь ему, рассудили они, положительно невозможно. У него в характере какой-то изъян. Хью Уитбрид сказал, что, разумеется, можно упомянуть о нем такому-то и такому-то. Он траурно, важно нахмурился, прикидывая, какие письма он сочинит для глав учреждений, прося за моего старого друга Питера Уолша и прочее. Только ни к чему это не приведет. Ни к чему существенному не приведет из-за его характера. «Вероятно, сложности с женщиной», — сказала леди Брутон. Они все подозревали, что подоплека в этом. «Однако», — сказала леди Брутон, чтобы переменить тему, — «мы все узнаем от самого Питера». Кофе что-то долго не несли. «А его адрес?» — бормотнул Хью Уитбрид. И тотчас прошлась рябь по серой глади службы, омывавшей леди Брутон день деньской, ограждая ее, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая смягчала вторжение, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким наметом, где все застревало и тотчас извлекалось седовласым Перкинсом, который служил леди Брутон уже 30 лет и теперь записал адрес, передал мистеру Уитбриду, и тот вытащил записную книжку, вскинул брови, поместил бумажку среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлин пригласить его к завтраку. Кофе не вносили, пока мистер Уитбрид не управится с этим делом. «Хью ужасно медлителен», — думала леди Брутон. «И Хью потолстел», — она заметила. «А Ричард всегда в прекрасной форме». Леди Брутон начала уже нервничать. Решительно, неоспоримо и властно ее существо стремилось преодолеть все эти мелкие частности, Питера Уолша, его дела, и перейти, наконец, к тому, что поглощало ее помыслы. И не только их поглощало, но составляло тот стержень души, без которого Мелисент Брутон не была бы Мелисент Брутон, перейти к проекту иммиграции молодых людей обоего пола из почтенных семейств с тем, чтобы создать им условия для процветания в Канаде. Она увлекалась. Быть может, она утратила чувство пропорции. Другим иммиграция не казалась панацеей от всех болезней, идеальным замыслом. Для них, для Хью или Ричарда, даже для преданной мисс Браш, она не была высвобождением тех эгоистических сил, которые мощная воинствующая женщина хорошего происхождения от хорошей жизни, непосредственных порывов, откровенных чувств и неспособности к самоанализу, «я прямая, открытая, почему человеку нельзя быть прямым и открытым», — недоумевала она, которые такая женщина ощущает в себе, когда молодость миновала, и стремится направить на какой-то объект, будь то эмиграция, эмансипация, совершенно неважно что, но ежедневно питаясь соками ее души, объект этот неизбежно становится сверкающим, блистающим, не то зеркало, не то драгоценный камень. Временами его любовно скрывают от насмешливых взоров, временами же гордо выставляют на показ. Короче говоря, эмиграция стала теперь в значительной степени самой леди Брутон. Но приходилось еще и писать. А одно письмо в «Таймс», — говорила она мисс Браш, стоило ей больших усилий, чем отправить экспедицию в Южную Африку, какую она во время войны и отправила. Потратив утро на битву с письмом, начиная, морая, бросая, начиная опять, она как никогда ощущала бесплодность своих женских потуг и склонялась признательной мыслью к Хью Уитбриду, который обладал, тут уж никто бы не мог усомниться, удивительным даром сочинять письма в «Таймс». Совершенно не похожее на нее существо, Хью так владел языком, умел все изложить в точности, как нужно, издателям, и был, конечно, не просто примитивный жадюга, все гораздо сложнее. Леди Брутон не решалась строго судить о мужчинах из почтения к тому таинственному сговору, по которому именно они, но не женщины, ведают миропорядком, знают, как что изложить, все понимают. И когда Ричард советовал ей, а Хью за нее писал, она была, в общем, уверена в своей правоте. И она дала Хью доесть суфле, спросила про бедняжку Ивлин, дождалась, пока они стали курить, и уж потом сказала: «Милли, вы нам не принесете мои бумаги?» И мисс Браш вышла, вернулась, положила бумаги на стол, и Хью вытащил вечное перо, серебряное вечное перо, которое, он сказал, откручивая колпачок, прослужило ему уже 20 лет. И осталось в полной сохранности. Он его показывал в фирме, там сказали, что оно, собственно, и вообще не должно испортиться. И почему-то такое это делало честь Хью и делало честь тем чувствам, которые, Ричард это ощущал, выражало его вечное перо, пока Хью аккуратно выводил на полях заглавные буквы, обводил их кружочками и тем самым сводил чудодейственно сумбур леди Брутон к строю, ладу и грамматике, которые, поняла леди Брутон, следя за магическим превращением, непременно понравятся редактору в «Таймс». Хью был медлителен, Хью был основателен. Ричард считал, что кое-чем можно пожертвовать. Хью предложил некоторые модификации. Из уважения к чувствам людей, с которыми он прибавил довольно язвительно, когда Ричард засмеялся: «Нельзя не считаться». И он читал вслух, как, следовательно, мы придерживаемся того мнения, что настало время, когда избыточная часть нашего непрестанно возрастающего населения, наш долг перед мертвыми, что Ричард находил сплошной трескотней и билибердой, хотя и безвредной. А Хью продолжал намечать в алфавитном порядке чувство наивысшего благородства. Отрисал сигарный пепел с жилета, время от времени подводил достигнутому итог, пока, наконец, не огласил вариант письма, который, леди Брутон понимала отчетливо, был просто шедевром. Неужто она сама до такого додумалась? Хью не мог утверждать с уверенностью, что редактор это поместит. Но он надеялся с кем-то такое переговорить за обедом. После чего леди Брутон, редко делавшая изящные жесты, сунула все гвоздики Хью себе за пазуху и, распростерши руки, назвала его «мой премьер-министр». Она просто не знала, что бы она делала без них обоих. Оба встали. И Ричард Делуэй прошел, как всегда, взглянуть на портрет генерала, поскольку он собирался, когда выдастся досуг, написать историю семьи леди Брутон. А Миллисент Брутон очень гордилась своей семьей. «Но они подождут», — сказала она, глядя на портрет. «Разумею, что ее семья, воины, государственные мужи, адмиралы, были все люди действия, они исполняли свой долг, и первейший долг Ричарда — долг перед Отечеством. Но лицо прекрасное», — сказала она. «А бумаги для Ричарда собраны и полежат в Олд-Микстоне, пока пора не пришла. Пока не пришли лейбористы к власти», — она разумела. «Ах, эти вести из Индии!» — вскричала она. И вот, когда они уже стояли в холле и вынимали желтые перчатки из вазы на малахитовом столике, и Хью с совершенно излишней галантностью норовил всучить мисс Браш завалящий театральный билет или подобную прелесть, чем возмущал ее до глубины души и вгонял в густую краску, Ричард повернулся к леди Брутон, держа шляпу в руке, и сказал: «Мы увидим вас вечером на нашем приеме». После чего к леди Брутон воротилось величие, развеянное составлением письма. «Возможно, она придет, возможно, и нет». Кларисса изумительно энергична. На леди Брутон приемы наводят страх. «Впрочем, она стареет», — так поведала им она, стоя на пороге. Статная, очень прямая. А Чау-Чау потягивался у нее за спиной, а мисс Браш исчезала на заднем плане, прижимая к груди бумаги. И леди Брутон весомо, державно поднялась к себе в спальню. Выкинув в бок одну руку, лежала она на софе. Она вздыхала, посапывала, она не спала, нет, она просто была тяжелая, сонная, как луг под солнцем в мутный июньский день, когда пчелы кружат над лугом и желтые бабочки. Вечно она возвращалась к тем местам в Деваншире, где вместе с Томом и Мортимером, братьями, она перепрыгивала через ручьи на патти свои лошадки. Там были собаки и крысы, и мать с отцом под вязами, И на лужайке сервировали им чай, там куртины, штук розы и далии, и пампасская трава. А вот они, трое негодников, одни проказы на уме, крадутся кустарником, чумазые после какой-то проделки, как старая няня причитала над ее платьицами. Господи, да ведь она же на Брук-стрит, сегодня среда. Эти милые и добрые люди, Ричард Делуэй и Хью Уитбрид, в такую жару шли по улицам, грохот которых долетал до Софы, леди Брутон. У нее были власть, положение, доход, она всегда была передовым человеком. Добрые друзья ее окружали, она знала немало светлых умов своего времени. Рокот Лондона натекал в окна, и откинутая на Софе рука сжимала воображаемый жезл, каким помывали, наверное, предки. И, помывая жезлом, тяжелая, сонная, она вела батальоны вперед, и шли батальоны к Канаде. А милые люди шли по Лондону, по своей территории, по этому коврику, по Мэйфэру. И все дальше они уходили от нее, все дальше. И тоненькая ниточка, которая их к ней еще прикрепляла, раз они вместе откушали, все вытягивалось, вытягивалось, все истончалось, пока они шли по Лондону. Будто друзья, откушав с тобой, прикрепляются к тебе тоненькой ниточкой, которая, леди Брутон дремала, истаивает под колокольным звоном, вызванивающим время, не то созывающим в церковь. Так одинокую паутинку туманят капли дождя, и потом, отягчась, она провисает. И леди Брутон уснула. А Ричард Делуэй и Хью Уитбрид задержались на углу Кондит-стрит в тот самый миг, когда Миллисент Брутон, лежа на софе, выпустила ниточку, всхрапнула. На углу бились встречные ветры. Ричард и Хью заглянули в витрину. Им не хотелось ничего покупать, не разговаривать, хотелось, наоборот, распрощаться. Но бились встречные ветры. Первая половина дня с разлету врезалась во вторую, и толчок еще отдавался в теле. Вот они и остановились на углу Кондит-стрит. Совсем близко, как пущенный в глубизну белый змей, устремленно взмыла газета, расправилась и застыла паря. У дамы взметнулась вуалька, желтые навесы дрожали. Утреннее движение стихало, только редкие подводы облегченно гремели на пустеющих улицах. А в Норфолке, смутно вспоминавшемся сейчас Ричарду, жаркий нежный ветер обдувал лепестки, лохматил воду, ерошил цветущие травы. Косцы, заморясь от работы и устроясь в тени соснуть, раздвигали завесу зеленых стеблей, чтоб из-под дрожащих шариков купыря заглянуть в небо. В синее, в недвижное, в слепящее летнее небо. Поймав себя на том, что он уставился на серебряный 17 века кубок о двух ручках, покуда Хью благосклонно, с видом знатока созерцает испанское ожерелье, чтобы к нему прицениться на случай, если оно подойдет Ивлин, Ричард все же не смог стряхнуть оцепенение. Не хотелось ни думать, ни двигаться. Жизнь выбросила на берег эти обломки. Витрины, заваленные побрякушками, и летаргический сон древности, старины, окутывал Ричарда. Возможно, Ивлин Уитбрид и пожелает купить испанское ожерелье, очень возможно. Ричард зевнул. Хью решил войти в магазин. «Изволь», — сказал Ричард и побрел следом за ним. Видит Бог, вот уж он не собирался покупать ожерелье в компании с Хью. Но первая половина дня с разлету врезалась во вторую, и толчок еще отдавался в теле. Как валкий челн в глубоких-глубоких водах, прадедушку леди Брутон, воспоминания о нем и его походы в Америку, опрокинула и накрыла волной. А с ним и Мелисент Брутон, она утонула. Ричарду было в высшей степени наплевать, что станется с эмиграцией и с письмом этим, поместит его редактор или нет. Ожерелье повисло на великолепных пальцах Хью. Пусть бы отдал его какой-нибудь девушке, если так надо ему покупать драгоценности, первой встречной девушке. Вдруг Ричарда поразила бессмысленность жизни. Покупать ожерелье для Ивлин. Будь у Ричарда сын, он бы твердил ему «трудись, трудись». Но у него была Элизабет, он обожал свою Элизабет. «Я желал бы видеть мистера Дюбоне», — уверенно отчеканил Хью. Этот Дюбоне, оказывается, знал размер шеи миссис Уитбрид и еще более странно знал, как относится она к испанским драгоценностям и... Хью лично запамятовал, что имеется у нее в арсенале по этой части. Все вместе взятое весьма удивляло Ричарда Дэллоуэя. Он никогда ничего не дарил Кларисе, только браслет подарил несколько лет назад, но браслет не имел успеха. Она ни разу его не надела. Ричард вспомнил с тоской, что она ни разу его не надела. И как одинокая паутинка, поболтавшись, прикрепляется к листику, так и мысль Ричарда, высвободясь из летаргии, потянулась к жене, к Ларисе. По ней когда-то с ума сходил Питер Уолш. И она вдруг привиделась Ричарду во время ленча. Привиделись он сам и Клариса, их совместная жизнь. И он придвинул к себе поднос со старинными драгоценностями и, поддевая то брошку, то кольцо, спрашивал, сколько это стоит. Но он не доверял своему вкусу. Ему хотелось, входя в гостиную, держать что-то в руках, подарок Кларисе. Только вот что бы. А Хью уже снова распустил хвост. Он был несказанно величествен. Естественно, 35 лет здесь снабжаясь, он не желал довольствоваться услугами неопытного молодого человека, в сущности мальчика. Ибо этот Дюбоне, выяснилось, отлучился, и Хью не намеревался ничего покупать, покуда мистер Дюбоне не соблаговолит быть на месте. Юнет же в ответ покраснел и поклонился очень корректно. Все вообще было очень корректно. Но Ричард бы ни за что в жизни не стал ничего этого говорить. Он не постигал, почему люди терпят подобную наглость. Хью становился просто несносным олухом. Ричард Дэллоуэй не мог теперь выдержать его общество более часа. И, взмахнув знак прощания шляпой, Ричард завернул за угол Кондит-стрит, чтобы поскорей, да поскорей, пойти следом за паутинкой, которая его привязывала к Ларисе. Пойти прямо к ней в Вестминстер. Но ему хотелось что-то ей принести. Цветы? Да, цветы, раз он не доверяет своему вкусу относительно драгоценностей. Побольше цветов. Роз, орхидеи, чтобы ознаменовать, как не толкуй, события. Это чувство, которое осенило его, когда за столом говорили про Питера Уолша. Они ведь никогда про это не говорят. Они уж 100 лет про это не говорят, и, между прочим, думал он, прижимая к груди белые и красные розы, большую охапку в шелестящей обертке. Очень-очень напрасно. Наступает время, когда уже и не скажешь. Такое как-то стесняешься выговорить, подумал он, сунул в карман сдачу и отправился, прижимая к груди охапку цветов, в Вестминстер, чтобы с порога сказать, и пусть она что хочет, то про него и думает, с порога сказать, протягивая цветы, «Я тебя люблю». Почему не сказать? Ведь это же просто чудо, как вспомнишь о войне, о тысячах бедных парней, совсем молодых, которые свалены в общих могилах и почти позабыты. Просто чудо. А он вот идет по Лондону, идет сказать Кларисе, что он любит ее именно в этих словах. «Такое, в общем, не говоришь», — думал он. Отчасти ленишься, отчасти стесняешься. А Клариса... О ней трудно думать. Разве вдруг приступом, как за ленчем, когда он отчетливо увидел ее всю их жизнь? Он стоял у перехода и повторял про себя, простой, по натуре не испорченный, недаром он много бродил и охотился, настойчивый и упорный защитник прав угнетенных, всегда искренний в палате общин, неизменный в своей простоте, но в последнее время... Чересчур молчаливый и скованный, он повторял про себя, что это же чудо, что он женат на Кларисе. Чудо, чудо, его жизнь, настоящее чудо, думал он и медлил у перехода. Но кровь в нем вскипела при виде карапузов лет 5, которые одни, без присмотра, пересекали Пикадилли. Полиция в таких случаях обязана сразу перекрывать движение. Относительно лондонской полиции он не слишком обольщался. Он, собственно, собирал даже данные о преступном ее нерадении, о торговце. Почему они ставят тележки на улице? Это запрещено. А проститутки? Господи, конечно, не они виноваты, не бедные юноши, но наше отвратительное общественное устройство и прочее, прочее. Обо всем этом он размышлял, и эта работа мысли была в нем видна, когда седой, элегантный, упорный, чистый, он пересекал парк с тем, чтобы сказать жене, что он любит ее. Он войдет в гостиную и прямо так ей и скажет. «Ведь жалко безумно, что мы не высказываем своих чувств», — думал он, пересекая Грин-парк и с удовольствием наблюдая, как целые семьи, бедные семьи, разместились в тени под деревьями. Детишки, совсем клопы, болтали ножонками, сосали молоко, бумажные пакеты валялись на земле, однако же в случае возможных протестов Их тотчас мог устранить один из этих плотных господ в ливреях. Да, Ричард был того мнения, что все парки, все скверы должны быть открыты для детей в продолжение летних месяцев. Трава, красноватая, вялая, подсвечивала снизу лица бедных вестминстерских матерей и копошащихся деток, будто двигали снизу желтую лампу. Но что делать, однако, с заблудшими особами женского пола, как вот та, например, что лежала, опершись на локоть, будто сорвавшись с удил, бросилась на землю, чтоб наблюдать и взвешивать, что почем, нагло, весело распустив губы, он положительно не постигал. С букетом наперевес Ричард Дэллоуи к ней приблизился, сосредоточенно прошел мимо, но между ними успела проскочить искорка. Она усмехнулась при виде его, он же доброжелательно улыбнулся, размышляя над судьбами заблудших особ женского пола. Говорить им было, разумеется, не о чем. Но сейчас он скажет Кларисе, что он любит ее, именно в этих словах. Когда-то давным-давно он ревновал к Питеру Уолшу, ревновал к нему Кларису. Но она часто повторяла, что правильно сделала, отказав Питеру Уолшу. И это правда, он же знает Кларису. Ей нужна опора. Она вовсе не слабая, но ей нужна опора. Но насчет Букингемского дворца, будто старая Примадонна вся в белом смотрит на зрителей, ему не откажешь в известном достоинстве, думал Ричард. И нельзя же презирать то, что в конце концов для миллионов людей, горстка любопытных собралась у ворот, ожидая выезда короля, является известным символом, хотя и нелепым. Ребенок, ей-богу, сложил бы удачнее из кубиков, подумал он, и окинул взглядом королеву Викторию. Он ее помнил, она была в роговых очках, проезжала по Кенсингтону. Белокаменную пышность, изобильное материнство. Но ему нравилось, чтоб над ним царило потомство Хорсы. Он ценил непрерывность, ощущение преемственности. Да, великая, великая эпоха. А его собственная жизнь разве не чудо? Да, жаловаться грех. Вот он, во цвете лет, он идет по Вестминстеру, идет к себе домой, сказать Кларисе, что он ее любит. «Это счастье есть», — думал он. «Так и есть», — сказал он, входя на Динс-Ярд. Биг Бен выбил сперва мелодично вступление и затем непреложно час. «Эти ленчи в гостях разбивают весь день», — думал он, подходя к своей двери.